спою тебе. Отдам все лучшее, что есть во мне. Я оставлял тебя одну, но каждый раз шел назад. Мы будем только вдвоем, я буду этому рад. Мы разбиваемся с тобой о землю, как птицы. Я, как верный часовой, храню твои границы. И разбираться, кто здесь прав, мы больше не будем. Мы держим солнце, свет в руках, такие мы люди. Поверь, уже бесполезно стараться тебе отбеливать мир, что насквозь почернел. И уже на луну не нужно скалить клыки. Давай сыграем лучше блюз в четыре руки. Мы разбиваемся с тобой о землю, как птицы. Я, как верный часовой, храню твои границы. И разбираться, кто здесь прав,